Часть четвертая. На другое утро Нильс проснулся чуть свет. Мартин еще спал, спрятав по гусиному обычаю голову под крыло. Нильс легонько шевельнул ногами, руками, повертел головой. Ничего, все как будто в порядке. Тогда он осторожно, чтобы не разбудить Мартина, выполз из-под вороха листьев и побежал к болоту. Он выискал кочку по суше и покрепче, взобрался на нее и, став на четвереньки, заглянул в неподвижную черную воду. Лучшего зеркала и не надо было! Из блестящей болотной жижи на него глядело его собственное лицо. И все на месте, как полагается. Нос, как нос, щеки, как щеки, только правое ухо чуть-чуть больше левого. Нильс встал, отряхнул мох с коленок и зашагал к лесу. Он решил непременно разыскать белку Сирли. Во-первых, надо поблагодарить ее за угощение, а во-вторых, попросить еще орехов про запас. И бельчат хорошо бы заодно посмотреть. Пока Нильс добрался до опушки, небо совсем посветлело. «Надо скорее идти», — заторопился Нильс, «а то Мартин проснется и пойдет меня искать». Но все получилось не так, как думал Нильс. С самого начала ему не повезло. Мартин говорил, что белка живет на сосне, а сосен в лесу очень много, поди-ка угадай, на какой она живет. «Спрошу кого-нибудь», — подумал Нильс, пробираясь по лесу. Он старательно обходил каждый пень, чтобы не попасть снова в муравьиную засаду. Прислушивался к каждому шороху и чуть что хватался за свой ножичек, готовясь отразить нападение змеи. Он шел так осторожно, так часто оглядывался, что даже не заметил, как наткнулся на ежа. Еж принял его прямо в штыки, выставив навстречу сотню своих иголок. Нильс попятился назад и, отступив на почтительное расстояние, вежливо сказал: «Мне нужно у вас кое-что разузнать. Не можете ли вы хотя бы на время убрать ваши колючки?» «Не могу», — буркнул еж и плотным колючим шаром покатился мимо Нильса. «Ну что ж», — сказал Нильс, — «найдется кто-нибудь посговорчивей».